Глава 41. Собираем дома самых близких, тех, кто должен знать всю правду, что нам удалось выяснить. Сидим у нас на кухне, и когда ходит до части про Микаэля, в комнате повисает тишина. Армель сидит, сутулившись, и гладит пальцами резную ручку кресла. Его лицо, кажется, за считанные минуты покрывается новыми морщинами. «Микаэль», — произносит он наконец, — «мы с ним вместе в одном совете 20 лет. Делим стол, спорим о законах, хороним общих друзей. Я думал, он просто честолюбец. Считал, что он хочет власти для совета, а не для себя лично. А выходит, что все не так». Марьяна, бледная, смотрит в стену, будто пытаясь увидеть сквозь нее ответ. «Он преследует свои цели. А какие? Одним духом известно». Владимир хмуро слушает, перебирая четки. Бабушка Анастасия тихо заваривает травяной чай. Ее движения точные и спокойные. Но я вижу, как дрожит ее рука, когда она ставит чашку передо мной. «Значит, камень у него», — подытоживает Владимир своим низким басовитым голосом. «А он знает, что вы в курсе?» «Не думаю», — пожимая плечами и пью чай. «Если только у него и на этот счет нет какого-нибудь артефакта». Переглядываемся с Артуром. Муж и вздыхает. «Похоже, план выжидать отменяется. Он может попытаться избавиться от улик, либо использует их против нас. Надо действовать быстрее него». Именно это пугает больше всего. Мы выходим из тени, но и наш враг может знать, что мы за ним наблюдаем. «Для Мирель, — говорит Марьяна, вставая, — нужно зелье, чтобы у нее появился жар. Сделаю, но ей нельзя оставаться в ее доме. Урсула обязательно навестит больную дочь. Надо ее перевести в нашу гостевую. Скажем, что я, как ведунья, взялась ее лечить от странной хвори. Урсула будет недовольна, но открыто спорить с моим решением не посмеет. Все-таки я старейшая ведьма клана и жена пока еще действующего вожака». «Это риск, но логичный. Под нашей крышей Мирель будет в относительной безопасности, и мы сможем ее контролировать». «А что с камнем?» – спрашиваю я. Все смотрят на меня. «Мы не знаем, где он. В доме совета? Там много комнат, а тайников, наверное, еще больше. Идти туда вслепую – все равно, что иголку в стоге сена искать». «У нас есть один шанс», – говорит Арса. «У меня есть схема дома совета и свои методы поиска». Все взгляды устремляются на Арсу. Она сидит прямо, ее пальцы медленно барабанят по столу. «А вот проникнуть в дом совета незамеченным, особенно сейчас, это почти невозможно. Нужно отвлечь внимание толпы». «Испытание», — тихо говорит Артур. «Оно должно состояться через несколько недель. Все будут на поляне, весь клан, весь совет. Дом опустеет». «Но и ты будешь на поляне, сынок», — мягко говорит Арса. «Тебе нужно будет проходить испытания, а не рыскать по чердакам». «Не я», – качает головой Артур. «Ты или Таня. Кто-то, кто может двигаться бесшумно. Я же буду самым лучшим отвлечением. Все захотят увидеть шоу. Когда в последний раз наследник выходил на бой с духами?» В его голосе звучит горькая ирония. Он готовится к самому важному ритуалу в своей жизни, зная, что его, возможно, используют как приманку. «Есть другой способ», — говорю я, и все снова смотрят на меня. Я чувствую, как по спине пробегает холодок, но внутри растет уверенность. «Мой дар. Вы же сами сказали». Я обращаюсь к Арсе. «Что это наш козырь. Если я снова погружусь в транс, сосредоточусь, возможно, я смогу увидеть. Не знаю, комнату, тайник, что угодно». «Нет». Голос Артура звучит резко, как удар хлыста. Он встает, его стол с грохотом падает на пол. «Никаких трансов, никаких погружений. Ты и так на нервах после прошлого раза, ты еле отошла. А сейчас...» Его взгляд падает на мой живот, и в его глазах мелькает неподдельная животная тревога. «Слишком опасно, я не позволю». «Артур, это может быть единственным шансом». Я тоже встаю, сталкиваясь с ним взглядом. «Мы не можем искать вслепую. А что, если камень не в доме совета? Что, если он у него где-то еще? Мы потратим время, силы. Ты будешь рисковать жизнью. И все впустую. Мой дар – это же как прямая карта к цели. Целью можешь стать ты сама, рычит он. И по его телу пробегает легкая дрожь. Мы не знаем, как это работает. Что, если в следующий раз ты застрянешь там? Что, если видение ударит по тебе, по ребенку? Я сказал нет. В комнате становится тихо. Арса смотрит на сына, потом на меня. И в ее глазах читается понимание. Сын прав в одном, тихо говорит она. Риск велик, но и ты права. Шанс уникален. Глупо им не воспользоваться. Но не сейчас. Тебе нужно успокоиться и набраться сил, дочка. А нам нужно подготовить защитные круги. А ты, сынок, недооценивай свою жену. Она даст фору многим вожакам. Не то что их женам. Поверь мне, она сильная. А ваш малыш – это ее якорь. За него можешь не волноваться. Артур тяжело дышит. Его кулаки сжаты, но он кивает, скрипя сердце. Спорить с матерью в вопросах магии он не может. «Хорошо», – выдыхает он. «Но не раньше, чем все будет готово. Защита должна быть на высшем уровне. А я пойду с ней. И это не обсуждается. Я ее щит». Артур обнимает меня и прижимает к себе. Так крепко, что у меня чуть не хрустят ребра. «Что же, приступаем к выполнению нашего плана», – говорит муж и усмехается. У нас не так много времени, чтобы все провернуть. Меньше 2 недель до испытания. На нем все маски будут сорваны.